Аванс в счет завтра. Борьба добра со злом, подробности жизни, за что полагаются лавры, талон на хорошие отношения. Вот уже несколько глав тих и так отсутствуют на моем столе. Пепельница пуста, в ней лежат окурки, которые меня удручают, ибо закуривая каждую папиросу, я отдаю себе ясный отчет в том, что курение вредно. Всякий раз зажигая спичку, я понимаю, какой вред наносят курильщики обществу, изводя леса для производства спичек. Поэтому я уже давно мечтаю заменить спички зажигалкой. В этом случае лично я сохраню не меньше кубометра деловой древесины. А если я обращусь с призывом к другим курильщикам, и они поддержат меня, мы, пожалуй, спасем от бесцельной гибели штук 28 раскидистых деревьев. Надо будет это сделать. Сегодня утром меня подстерегала приятная неожиданность. Тик и так оказались на месте. «Где вы были?» «А что, ты нас ждал?» «Ну, разумеется». «Мы гуляли по свету», — сказал Тик. «Как выяснилось, исторические события происходят не только на твоем столе». «Да ну, сущая правда», — сказал Так. «Удивительно. И что же еще происходит в мире?» «В мире происходит борьба добра со злом», — сказал Так. «И давно?» «Да вот же дня три», — сказал Тик. «И чем же это все кончится?» «Я думаю, добро должно победить», — сказал Так. «Это приятно слышать». «Очень рады доставить тебе приятную весть», — сказал Тик. «А ты чем занимаешься?» «Да вот, разбираю редакционную почту». Я разбирал конверты, а Тик и Так сели на свое излюбленное место, наблюдая за мной. «А хотите, почитаю?» — спросил я. «Конечно!» «Ну тогда слушайте. Вот, например, один парень написал письмо в редакцию. «Я готов отказаться от своей зарплаты. Буду работать честно и добросовестно, выполнять план, нести общественную нагрузку, отдавать свои силы для процветания Родины. Но только чтобы мне выдали справку, что я являюсь членом грядущего общества». Едва я прочел, Так вскочил и воскликнул. «Ой, какой прекрасный юноша! Читай, пожалуйста, дальше, мне хочется как можно больше узнать о нем!» Тик продолжал болтать ногой, а я прочел письмо до конца под одобрительные возгласы Така. «Ну и что?» — неожиданно спросил Тик и зевнул. «Как это что?» — возмутился Так. «Он просит всего лишь маленькую справку!» Я подумал немного и сказал. «Ну, конечно же, никто не может отказать ему в искренности. Конечно, письмо насыщено благородством и бескорыстием, оно продиктовано высоким сознанием». «Ой, чудные вы оба», — сказал Тик. «А вы подумали, что будет есть этот хороший парень, если он отказывается от зарплаты? Как он себе представляет эту простую подробность? Во что он будет одеваться? Как он представляет себе этот вынужденный процесс?» «О, этот жуткий практицизм!» — закричал Так и схватился за шпагу. «Сударь, я отучу вас от этой скверной привычки опускать людей с неба на землю. Ты будешь секундантом!» И он выхватил клинок. Тик подошел к нему, спокойно взял его руку со шпагой и вложил шпагу в ножны. «Спокойно, варяг!» «Нет!» — закричал Так. «Сто раз нет!» «Ладно, сто раз так сто раз, пересчитывать не будем». И снова усевшись на пепельницу, он продолжал. «Вот, допустим, пришел такой человек в магазин. Я, мол, такой-то, такой-то, заверните мне товару на одну пиджачную пару». И перед нашим мысленным взором возникла следующая картина. Продавец говорит: «Извольте, платите в кассу». «Но я не получаю зарплату. Я от нее отказался». «А зачем?» — удивляется продавец. «А мне она не нужна. Вот справка». Продавец всплескивает руками. «Батюшки, наконец-то! Шура, Вась, Коля, Нина, скорее сюда! Бросайте все дела, будем его обслуживать! Граждане-покупатели, освободите помещение, идите, идите, не до вас!» Наш парень стоит и глазам не верит. Какая персональная вежливость! Выбрал он товару на пиджачную пару, собрался идти, а продавец говорит. «Прошу вас в кассу, а оттуда на контроль». «Как-то в кассу. Я же вам черным по белому сказал. Отказался я от денег. За то, что работаю хорошо и даже добросовестно. Вот справка». «По справке не можем. Только за деньги. Тут неувязочка. Вам-то все равно, а нам отчитываться. Прошу вас, положите-ка товар назад». Парень начинает сердиться. «Что ж вы, черти полосатые, издеваетесь? Обслуживаете культурно, разные «пожалуйста» говорите». «Да вы знаете, за что я эту справку получил?» «И за что?» «А вот за что. Работаю честно — это раз. Добросовестно — это два. Выполняю план — это три. Несу общественную нагрузку — это четыре. Отдаю все силы и горячую кровь». «Ну и что?» — говорят продавцы. «Как-то ну и что?» — говорит парень. Берет свою покупку и идет к выходу. «Караул!» — кричат продавцы. «Грабят!» Конечно же, в результате шума — милиция, протокол. Парень объясняет. «Как вы не понимаете, мне положено, положено, потому что я, во-первых, работаю честно, во-вторых, добросовестно, в-третьих, выполняю план, в-четвертых, несу общественную нагрузку, в-пятых, отдаю кровь». «Донор, что ли?» — перебивает милиционер. «Я не донор, это только так говорится, понимаете? Поэтично, понимаете?» Тогда милиционер говорит прямо и честно. «Вот что, гражданин, донор вы или поэт, а за штаны платить надобно. Придется для первого разу вас простить, однако на предприятие ваш сообщим, чтобы они вас там подвоспитали в деле понимания товарооборота». Сообщили на завод, а там раз — и собрание. А на такую повестку дня только камни не ходят, а люди — те ходят. Начинается полный клуб. Так, мол, и так поступило заявление на нашего дорогого товарища. Вышла одна хорошая девушка и сказала, тряхнув кудряшками: «Стыдно, Петя. Я сидела и слушала, и волосы становились дыбом. Ты опозорил наш коллектив. Ты обманул продавцов. Ты обидел милицию». Вышел серьезный юноша и сказал: «Я не думаю, чтобы Петя пропал. Он, конечно, еще не пропал, но мы не должны закрывать глаза на то, что во всем виноват коллектив. А если мы закроем глаза, вот тогда Петя и пропадет». Вышел другой юноша и говорит: «Мы со всей прямотой должны сказать Пете: не ожидали! Я предлагаю выговор». Долго шло собрание. Много горьких, задушевных и искренних слов сказали молодые люди. И вот дали слово Пете. «Ребята, — сказал он, — я больше не буду. Я вам все сейчас объясню. Я работаю честно». Свистят. «Добросовестно». Топают. «Выполняю план». Свистят и топают. «Несу общественную нагрузку». Топочут и свистят. В общем, плохо ему было на том собрании. А рассказал про справку, еще хуже стало. Все просто обиделись. Можете считать, что это происшествие выдумал Тик. Но парень все-таки прислал приведенное выше письмо. Все-таки парень таки потребовал лавров за то, за что лавры не полагаются. Конечно, этот парень вырос не на пустом месте. Есть такие люди, которые страшно хотят чем-нибудь выделяться. А так как выделяться им нечем, они начинают уверять вас, будто нормальная добросовестная работа — это подвиг, а нормальная честная работа — подвиг-подвиг. А добросовестная работа — это только норма. И честная работа — это только норма. И не надо персонально хвастать, что ты не лодырь. Это оскорбительно для других. Конечно, мечтает хорошо. Конечно, мечта о будущем зовет вас вперед и вооружает крыльями. Но все же никакая мечта не освобождает нас от конкретных дел. Никакой дом не строится без строительного материала. Нельзя обогнать время, лишь отрывая листки календаря. Нельзя приблизить завтрашний день для себя лично, авансом. Из этого никогда еще ничего путного не выходило. Никаких благ в будущем пока еще нет. Их надо пока еще создать. И справка об исключительности есть просто-напросто игра без правил. Так что работай-ка, парень, без справки. Если она тебе нужна не для расчета с продавцами, так на что она тебе, собственно, сдалась? А если для расчета, так какой же ты бессеребренник? Тик спросил меня: «Знаешь, какая разница между обедом и талоном на обед?» «И какая?» «Обед можно съесть вместо талона, а талон нельзя съесть вместо обеда». «Так, ты слышишь? Давай с тобой заведем талоны на хорошие отношения друг к другу». «Ну, это было бы прекрасно», — ответил Так. «Наконец-то бы на тебя была хоть какая-нибудь управа». «Угу. Ну что же, давай. Раз, два, три». Едва он это сказал, в руках у Така оказалась крошечная книжечка. Я взял лупу и прочел на ней: «Талоны на хорошее отношение. Передача другому лицу воспрещается, годный только по предъявлению удостоверения личности». «Однако строго», — заметил я и положил лупу. «А то как же!» — воскликнул Тик. «Ну, Так, предъяви-ка мне талон, и я выдам тебе порцию хорошего отношения». «Вот», — сказал Так и протянул ему книжечку. Тик строго принял ее, внимательно посмотрел, покачал головой и говорит: «Извините, сегодняшний талон уже использован. К вам сегодня уже один раз хорошо отнеслись. Проваливайте, проваливайте! Завтра заходите». «Как-то завтра, как завтра?» — забеспокоился Так, суетливо разглядывая документ. «Мне ж сегодня нужно. Ничего не можем сделать, талон использован». «Но мне только сейчас выдали книжечку». «Нас не касается». «Ну, послушайте, поверьте, мне очень нужно хорошее отношение. Честное слово, ну, пожалуйста, ну, выдайте мне его за счет завтра. Оторвите завтрашний талон». «Гражданин, не положено. Придете завтра, и завтра выдадим». Здесь Тику, вероятно, стало жаль Така, и он добавил. «Только приходите с утра, чтобы выбрать получше». Услышав такие человеческие слова, Так встрепенулся и с доверительным заискиванием спросил. «Послушайте, а может быть, у вас на складе осталось хоть какое-нибудь хорошее отношение? Мне вот сегодня очень надо». «На складе ни грамма», — строго ответил Тик. «Его утром из холодильника привозят. Приходите завтра, гражданин, так я с вами заболтался. С этим хорошим отношением все просто как взбесились. Давай, давай! Когда плохое раздавали, такой давки не было. И что за публика? Не угодишь!» «Потому что хорошее ведь лучше плохого», — искренне сказал Так. «Да неужели?» — спросил Тик и рассмеялся. Книжечка в руках Така исчезла, он посмотрел на пустые руки и опечалился. «Но неужели нельзя в счет завтра, в счет будущего? А вдруг в будущем будет положено в два раза больше хорошего отношения? Мы же с тобой не знаем, мы же не предсказываем будущего». И Тик запрыгал на одной ножке. Так улыбнулся.